Глава 19. А новости у Марки и правда оказались хорошими. Вот только... «Меня не уволили. Все получилось, как вы и сказали. Арвел составил расписание, кто, что и когда делает». «Это я знала». «Мисс Моррей приедет завтра. Велели подготовить покои и мастерскую, чтобы она могла пошить свадебное платье». «Это было интересно, но неважно». «А еще приедет мистер Хо». «Ювелир Хо?» Впервые заинтересовалась я. «Если это тот самый Хо, о котором я подумала, то он считается лучшим ювелиром во всем мире. Изготовленные им украшения – настоящее чудо света. Они никогда не повторяются, и таких нигде не сыскать, даже чуточку похожих. А еще говорят, что украшения мистера Хо приносят удачу. Семья Адье точно не могла бы позволить себе хотя бы одну такую вещицу. Но Тайсы...» «Да-да», — подтвердила мою догадку Марька. «Услышала, как экономка отдавала распоряжение подготовить покои для мистера Хо и обязательно с видом на восход, потому что он привык просыпаться с первыми жаворонками. Мол, так работается лучше». «Хм, интересно. Но, впрочем, неудивительно. Вполне ожидаемо, что королевская семья перед свадьбой захотела пригласить самого лучшего в мире ювелира. Но если это тот самый сюрприз, о котором говорил принц, то у него серьезные проблемы. Как минимум в том, что Хо больше для меня не сюрприз». «А еще», — тем временем продолжала Марька, «кухарка что-то знает о невестах». Я мигом встрепенулась. «Да что ж ты сразу не сказала, Марька?» — воскликнула я и придвинулась на самый краешек сиденья, чтобы быть поближе к служанке. «Давай рассказывай быстрее. Что знает?» Я нетерпеливо на нее посмотрела, а Марька как-то неуверенно повела плечом и произнесла. «Не знаю». После, заметив, как вытянулось мое лицо, торопливо продолжила. «Я по-обычному прикинулась дурочкой», — затараторила служанка. «Завела разговор с кухаркой о невестах, а тут ее дочурка как скажет, и она как психанет». «Кто психанет? Дочурка?» «Нет, кухарка. Дочурка-то пока маленькая, психовать еще не умеет». «Как выкрикнет!» — схватила за покрытую платком голову Марька. «Что выкрикнет?» — сдержанно поинтересовалась я. «Марька, не томи!» — и погрозила ей пальцем. «Накажу!» «Замолчи, замолчи, замолчи!» — с яростью затрясла она кулаком, отчего я даже подумала, будто Марька сошла с ума. Но, зная ее эмоциональную натуру, решила подождать. «Вот что выкрикнула кухарка!» — оправдала она мои надежды и сдула с лица выбившийся из-под платка локон. А я пристально на нее посмотрела. «А дочурка что сказала?» «А, дочурка!» — опомнилась Марька. «Дочурка только успела что брякнуть, мол, в ладонях богини невесты». «В ладонях богини», — откинулась я на спинку кресла. «Любопытно». «Очень, госпожа!» — согласилась Марька. «Я попробую еще надавить на кухарку, но...» «Не нужно, Марька», — остановила ее я. «Не буди зверя». «Какого зверя?» Я тяжело вздохнула. «Не зли кухарку, тебе с ней еще работать». «А-а-а, поняла, госпожа». «Вот и молодец». «Ну, что тогда будем делать? Как все узнаем?» А вот это уже хороший вопрос. Я задумчиво погладила подбородок, но тут же отдернула руку, припомнив, что это любимый жест принца. «Марька», — снова обратилась я к служанке, — «расскажи, а как выглядит дочка кухарки?» «Ну, обычная такая», — пожала она плечами. «Мелкая, рыжая, с веснушками. Хотите сами ее расспросить?» «Может быть». Я опять потянулась к подбородку, но замерла, когда в дверь робко постучали. «Обед, миледи!» — услышала я тихий женский голос из коридора, а Марька резко побледнела. «Это Ниса!» — зашипела она. «Если девчонка доложит Арвелу, что я не на кухне, то...» Марька выразительно провела пальцем по шее, а я указала ей в сторону уборной, куда она мгновенно юркнула, и направилась открывать дверь. «Ваш обед, миледи!» — присела Ниса в Книксоне, отчего накрытый клошем поднос в ее руках слегка звякнул. Войдя в покое, служанка осторожно засеменила к столику возле окна и опустила на него поднос. Но только она собралась поднять клош, как я произнесла. «Оставь, чтобы не остыло, я пока не голодна». «Да, миледи», — покорно отступила она и вдруг низко мне поклонилась. «Миледи, большое вам спасибо, что приняли меня к себе на службу. Это такая честь заботиться о будущей королеве, и я... «Полно, Ниса», — успокоила я девушку. «На все воля богини. Мне все равно бы рано или поздно потребовалась вторая служанка. Так что ты оказалась в нужное время и в нужном месте». «Вы невероятно скромны и добры, леди Цесая», — вновь присела в книгсоне Ниса. «Не только мне повезло с вами, но еще его высочеству и всему королевству». «Это уж точно повезло», — подумала я и увидела, как за ее спиной чуть приоткрылась дверь в уборную. «Мистер Арвелл предупредил о вашем ужине с его высочеством», — вновь заговорила служанка. А я с удивлением на нее посмотрела. «Он велел мне постараться с приготовлениями и узнать, что вам для этого потребуется». «Какой мистер Арвелл заботливый и... прыткий. Я только вернулась с прогулки, а он уже обо всем знает и даже отдал приказ. Как быстро в замке разлетаются новости. Даже не попыталась я скрыть изумление. Мы с принцем только-только расстались. Вряд ли он мог успеть встретиться с Арвеллом и отдать ему распоряжение об ужине. Хотя, может, я просто себя сейчас накручиваю?» Я пристально посмотрела на служанку, а она покраснела и взволнованно произнесла. «Простите, миледи, если я не вовремя». «Вовремя, Ниса, вовремя», — перебила я, а мысленно добавила, особенно для Марки. После чего продолжила. «Тем более ты же не могла проигнорировать приказ мистера Арвелла. Ведь так?» Служанка еще сильнее потупила взор, а я внимательно к ней присмотрелась и попыталась понять, что же не так и почему она очень не нравится Марке. С виду Ниса безобидная, маленькая, кроткая, скромная и благодарная девочка. Но то, как быстро она появилась с приказом от Арвелла помочь мне с приготовлениями, и то, как подозрительно бегал ее взгляд, да еще ноздри раздувались, будто она принюхивалась. Мои глаза округлились. «Да ладно!» «Ох, что-то я проголодалась!» Рванула я к столу и подняла клош, выпуская из-под него аромат расставленных на подносе блюд. Наверное, после прогулки на свежем воздухе. Здесь был рыбный суп со сливками, запеченная тыква, заморская крупа, десерт из яблок и корицы. Все, что может заставить наполниться рот слюной от одного лишь запаха, а меня — облегченно выдохнуть. Как-то принц сказал, что одно из отличий между мной и Марькой — это то, что от нее несет кухни за версту. Оно и понятно. Марька любила готовить. А я настолько привыкла к ее запаху, что почти перестала его замечать. Но вот Ниса... Я с большим интересом посмотрела на служанку и произнесла. «И пока я обедаю, распорядись, чтобы мне набрали воды для купаний». «Да, миледи», — покорно присела она в книгсоне. «А еще подготовь новые душистые масла», — добавила я. «Те, которые больше всего нравятся принцу». А самой захотелось зубами скрипнуть от этой просьбы. «Поняла вас, миледи. Что-нибудь еще?» «Нет». «А хотя...» «Да». Внимательно посмотрела я на нее. «Поблагодари мистера Арвелла за его скорую осведомленность и заботливость». «Да, миледи», — улыбнулась служанка. «Обязательно передам». А я мысленно хмыкнула. «Надо же, даже бровью не повела. Хотя до этого мне казалось, что упоминания об Арвеле ее сильно смущали. Может, я уже придумываю? Или не туда смотрю?» «Жду тебя, Ниса, через 2 часа», — дала я последнее распоряжение и опустила взгляд на крепко ее сцепленные руки. «Надо же, даже ее пальцы побелели. Настолько сильно Ниса их сжимала. Что же ее так напугало? И напугало ли?» «Да, миледи», — услышала я напоследок ее любезный голос, после чего она, наконец, поклонилась и вышла в коридор. И только Ниса за порог, как из уборной, выглянула Марька. «Ох, подлиза! Ох, плутовка! Ох!» — запричитала она, как вдруг осеклась и с ужасом посмотрела на поднос с обедом. «А что если...» — с ужасом выдохнула Марька и тут же метнулась к тарелке с супом. «Еда отравлена!» «Марька, стой!» Не успела я это выкрикнуть, как служанка зачерпнула ложкой бульон и отправила его в рот. Я тут же ринулась к ней и выбила из ее пальцев ложку, которая со звоном ударилась о стол и упала на пол. «Ты что творишь?» С яростью прошипела я. «Дуреха!» Щеки Марьки раздулись, а глаза выпучились то ли от страха, то ли от яда в еде, а у меня в груди все сжалось. Но тут Марька поболтала во рту суп и проглотила. «Вкусненько», выдала служанка, а мне захотелось ее придушить. «Не отравлена». «Да ты!» Задрожали мои руки, и я стиснула их в кулаки. «Да откуда тебе знать, бестолочь?» «Знаю, госпожа». Вдруг помрачнела Марька, а с меня мигом вся злоба схлынула. «Яд горчит», — продолжила служанка. «Иногда не сильно, но горчит. И язык немеет, или щиплется. А тут...» — она улыбнулась. «Все вкусненько». «Марька!» И рухнула в кресло, и коснулась пальцами висков, когда почувствовала, как голову сдавило. «Да что вы заволновались, госпожа? Будь она отравлена, я бы сразу выплюнула». Я ничего не ответила, только усерднее потерла виски. «Ну, госпожа, ну полно!» Она замолчала, когда я на нее с укором посмотрела. Пристально. Долго. Тяжело. И опустила голову. А я почувствовала, как сердце отдалось болью. «Марька», — слегка надломленным голосом произнесла я. «Еще раз так сделаешь, я тебя уволю». Она не стала возмущаться или причитать, как обычно это делала, а лишь украдкой посмотрела на меня из-под ресниц и виновато потупилась. А я поспешила отвернуться, чтобы больше не встречаться с ее теплым карим взглядом. Мне не нужно было задавать Марке вопрос, откуда ей известен вкус яда, ведь я и так прекрасно знала, где папенька нашел ее, прежде чем привести к нам в дом. Семья Адье не очень богатая, поэтому слуг выбирали по финансам и самых простых. Многие из них оказывались нечисты на руку, из-за чего я сменила трех служанок, поймав их на воровстве. А некоторые отличались грубостью, хамством и невежеством, как та, кого я уволила, когда она порезала мне платье, в отместку на замечание о неаккуратности. Поэтому появление Марки в нашем доме стало моим благословением. Тогда она была худой, забитой, осунувшейся девушкой, в чьем облике жизнью блестели лишь ее глаза. А все потому, что Марька с самого рождения была служанкой у барона Глишера, известного всем как тиран, самодур и скупердяй. Барон так трясся за свое богатство, что обвинял всех и вся в воровстве. Часто избивал прислугу, порой за дело, но чаще для профилактики. И долго не решался на женитьбу, потому что женщины, по его мнению, еще те меркантильные стервы. Он свято верил, что его будущая жена обязательно его отравит и заберет все состояние себе. Поэтому долгое время оставался холостым. Но, как известно, из мужского брюха, даже очень толстого, наследники не появляются. Вот барон и решился на свадьбу. Жену он выбирал долго и тщательно, чтобы не шибко красивая, не дерзкая, не бедная, не богатая, желательно бесхарактерная. И нашел какую-то страхолюдину, старую деву, вдову без детей, перспектив, зато с неплохим состоянием. Подумал, что раз у нее есть свое, то на его не позарится, но на всякий случай заставлял всех слуг проверять еду на наличие яда. Однако судьба любит иронию. Посему то, что больше всего боишься, чаще всего и случается. Вскоре барон слег и умер. Сначала семейный врач предположил, что причиной смерти стали колики, от которых больной часто страдал. Вот только от одной лишь боли в животе глаза кровью не наливаются. И как бы ни заверяла новоиспеченная вдова, что это из-за всех мучений, перенесенных ее мужем, из-за его бессонных ночей и натужных криков, никто ей не поверил. В итоге женщину приговорили к пожизненному заключению. Слуги отправились искать новых хозяев, а Марька попала к нам. Она была готова служить на любых условиях, хоть за еду, потому что выглядела тогда не плотнее призрака, из-за чего все ее пугались и отказывались нанимать в слуги. Но папенька не стал ее обделять и выделил такое же жалование, как остальным нашим слугам. Возможно, потому что даже исхудавшая Марька отчасти напоминала ему меня. И что необычно, со временем это сходство только усиливалось. Служанка и госпожа. Вот так интересно сложились наши судьбы. А ведь богиня могла пощадить Марьку и сделать нас сестрами, но почему-то выбрала для нее именно такой сложный и тернистый путь. Наверное, поэтому я позволяла Марьке больше, чем другим слугам. В прошлом даже отдавала ей все свои десерты, чтобы она поскорее набрала жирок на бока и перестала быть такой худой. А теперь она готова выпить за меня яд. «Марька», — позвала я служанку, и та с готовностью вскинула голову. «У меня для тебя новое задание. Обещаешь постараться?» «Да, госпожа, обещаю», — не задумываясь, выпалила она. Даже не уточнила, что именно я от нее хочу. «Ты сблизишься с Нисой», — жестко произнесла я, отчего служанка поморщилась. «Настолько, насколько сможешь». «Хотите, чтобы я с ней подружилась?» — робко поинтересовалась она, на что я покачала головой. «Как я уже говорила, дружить или нет, только тебе решать. Мне же нужно, чтобы ты тщательно наблюдала за Нисой и не вызывала у нее этим подозрений. И для этого тебе придется общаться с ней, а не избегать. Поняла?» Она поджала губы и насупилась. «Поняла, Марька», — потребовала я строже. На что служанка вымученно простонала. «Да, госпожа, поняла». Я мягко улыбнулась. «Вот и умница», — похвалила ее. «А теперь ступай на кухню, пока тебя не спохватились. Но перед этим...» — повысила я голос, когда Марька уже собралась уйти. «Подними и помой мою ложку», — я указала на пол. «Да так тщательно помой, Марька», — пригрозила, «чтобы за обедом я даже не вспомнила о том, при каких обстоятельствах она побывала у тебя во рту. Поняла?» «Да, госпожа», — с большим энтузиазмом откликнулась служанка и кинулась исполнять мой приказ. А я посмотрела в окно, откуда лился яркий солнечный свет, и задалась вопросом. «В ладонях богини, значит?» «Интересно, что дочь кухарки имела в виду?»